Все относительно сложное в этой вселенной происходит сразу на нескольких уровнях. Где-то на нижнем, в плане микроскопии, произошло деление плутониевых ядер. Также протекла реакция синтеза трития в гелий и снова деление очередной порции плутония. Все действовало по принципу матрешки. Одно служило детонатором другого, и одновременно за счет слишком маленького, неосязаемого чувствительностью человека, временного отрезка накладывалось друг на дружку и выплескивалось во внешнюю статику. Бомба, сделанная по принципу усовершенствованной слойки, изобретенной лет 80 назад коммунистом Сахаровым, была, естественно, водородной бомбой. Однако она значилась переносной, а потому не имела привычно толстого стального корпуса. Для сдерживания реакции применялась сложная система из направленных в фокус зарядов. Хитрость была в том, что имитаторы корпуса подрывались на микробную долю микросекунды ранее, чем даже химические прессователи плутониевой сферы. Как-то все это сверххитро рассчитывалось, ибо оба химических взрыва не успевали помешать один другому. Ну что ж, математика — старая область приложения человеческого ума. Она ушла далеко, а с появлением компьютера вскакнула еще дальше. Сейчас абстракция била по окружающим ужасной явью. Итак, у ног Фошки Джурджа полыхнуло водородное свечение. Подброшенные в воздух доллары исчезли. Предположительно, в одну из предшествующих пикосекунд все статично помещенные в воздухе бумажки успели последовательно просветиться сверхмощным рентгеновским потоком и, следовательно, пройти последнюю в своей жизни идентификацию на подлинность. То, что произошло с Фошкой Джурджа, нельзя назвать кремацией. Это был гораздо более приближенный к абсолютной энтропии процесс. То же самое случилось с несколькими десятками тонн бетона, приблизительно на радиус 8 метров от эпицентра. Действительно, не больше. Ведь бомба хоть номинально и относилась к водородным, тем не менее являлась переносным устройством, так что общий эквивалент с трудом дотягивал до 3000 тонн тринитротолуола. Да-да, именно этот сущий мизер. Однако... Еще до того, как эхо ударной волны заставило срезонировать окружающие горы и записала в свидетели случившегося разбросанные на побережье города, включая столицу, все находящиеся поблизости и неприкрытые складками рельефа люди подверглись воздействию менее дальнобойного поражающего фактора, атрибутики лазерных разработок будущих тысячелетий, световому излучению. Для столь быстрой штуки, как ударно-световой импульс, люди представляются статичными предметами, декорациями, выставленными на сцену для создания фона. Те, кто ближе, испаряются, причем ничуть не медленнее, чем зависшие в воздухе купюры. Кто дальше, обугливается, отодвинутые совсем в сторону, но развернутые неудачным ракурсом, слепнут. К примеру, брат-освободитель в Тойоте. Он явно очень не вовремя пользовал хранящийся в бардачке бинокль. Впрочем, без переживаний. Он не стал вечным хранителем мятой шляпы для подаяний, ведь существовали и другие поражающие факторы. Что-то подбросило его электроприводную машину, перенесло метров на 200 в сторону и шмякнуло. Так что оба брата-освободителя оказались запрессованы в очень малом объеме, недостаточном для размещения живого человека. «А что же авианосец?» — спросите вы. «Перевернулся кверху брюхом и брыкает винтами?» Ластоногая жертва. Уймите пыл. В деле 3 килотонны. Для столь геометрически различимых подвигов нет энергетического зазора. К тому же корабль затенен двойной створкой шлюза и зеркалом, покоящейся выше воды. Вот если бы чуть позже, то есть когда Фенимор Купер выдавился бы законом Архимеда вверх. Однако мы знаем, как немного малых для макромира отрезков времени, секунд, осталось в распоряжении подрывников. Еще бы чуть-чуть. Тем не менее, несмотря на недостачу мощи, фиксируем всю гамму признаков светопреставления. Столб черноты, обогнавший местные Эвересты, наличествует. Грибовидное облако, как положено. Бодрая трель датчика излучения, переходящая в виск. О, как же. Да, кстати, что там с давешним SN-72? Висит? Никак нет. Стрекозиные ошметки где-то 2 километрами далее и бесшумно чавкнувшее ими болото. А тот динозавр, что менял ракурс несколько отдаленней, не наблюдается даже локатором. Заносим в без вести пропавший? Естественно. Так вот, Фенимор Купер не только не опрокинулся от прямого воздействия ударной волны, 55% мощи взрыва в данном конкретном случае, а умудрился оставить при себе некоторые локационные антенные решетки. Это вам не древний примитив приемно-передающих тарелок. Ну и понятно, он совсем не оплавился от световой подачи. Понимаете, в этой вселенной, конечно, ничто не может противостоять плазме, однако взрыв все-таки жиденький. Огненный шар не слишком раскинулся на местности, да и век его короток. И значит, что же? Совсем зазря низведен на уровень элементарных частиц Фошка Джорджа. В плане макротел типа авианосец имеются только достойный хук в челюсть, но отнюдь не нокаут. Все не так просто. Существуют косвенные методы воздействия взрыва. Гораздо ближе, чем сам авианосец, еще ближе, чем сцепленные с ним буксиры, располагались гигантские ворота модернизированного шлюза Мегафлорес. Ворота были двойные. Те и другие могли выдерживать огромное давление воды, создаваемое перепадом высот верхней и нижней части водораздела. Однако атомная бомба сама по себе является шлюзом между микро- и макромирами. Этот шлюз работает доли секунды, но успевает выпустить в привычный мир маленькую порцию энергии, схороненную до срока в ядрах атомов. Но для нашего мира это чудовищная, неперевариваемая добавка. Ее нужно срочно перераспределить и рассредоточить по местности. Перераспределение заключено в разделении процентов между световым импульсом, ударной волной и прочей мелкотой типа остаточного радиационного излучения. Все делается очень быстро, ибо Вселенная не терпит прорех в своем пологе. Прорезь между мирами шпаклюется в мгновение ока. И как непрочно был скроен Мегафлорес, он все-таки не был покрыт абсолютным отражателем или силовым полем из будущего. Не способен выдержать нагрев огненным шаром, ибо попал в его радиус, и тут же после 3000-градусной бани удар взрывной волны. Скорость ветра в 2000 км/ч — это вам не семечки. При тропических циклонах максимум в 10 раз меньше, а ведь они сносят пальмовые рощицы целиком и стирают с карт деревни. Мегафлорес не выдержал. А его податливостью тут же воспользовалась сдерживаемая створками вода. Наводнение и цунами — проблемы макромира. Атомы их не ведают. Покуда ударная волна катнулась далее, производить уборку палубы и шлифовку антенн Фенимора Купера, а также колыхать окружающие болота и заселять радионуклидами огороды, местами кипящая озерная водица плеснула вниз. Авианосец водоизмещением под 100 тысяч тонн — штука инертная. Его трудно сдвинуть с места даже перепадом воды в 4-этажный дом. Однако и он поддался, сдвинул свою тушу назад, ковырнув застопоренными чудовищами винтов недалекое бетонное дно. Но кроме Купера, здесь же в шлюзе помещались 2 тяжелых морских буксира, очень легкие сравнительно с Левиафаном вещицы. Они стойко выдержали пронесшийся поверху воздушный смерч. Первый из буксиров частично прикрыли створки злосчастного Мегафлореса, второй помещался за кормой подвижного аэродрома. Однако предательство родной стихии, воды, переполнило их чашу терпения. Они вздыбились, подскочили поплавками, и если первый из буксиров врезался в носовую часть гигантского корабля, последствием чего еще только предстояло обустроиться в истории, то второй катнуло назад. Миниатюризация привелась в компьютерной моде, но никак не в движении международных грузопотоков. Так что хороший океанский буксир — это 2000 тонн железа, пластика и носового резинового набалдашника для толкания барж. Само собой, буксир не стоял на якорях. И что вы думаете, протаранил этот маленький монстр, брошенный назад завихрениями потока? Естественно, он всей массой саданул в расположенные вплотную ворота, следующие по счету, теперь уже входные створки шлюза Мегафлорес. Понятное дело, взбесившаяся вода тоже приложила плечико. И все повторилось. В плане того, что когда там, над сушей, воздушная волна завершила бег и отразилась от окрестных гор, здесь, в шлюзовой взаимосвязи сообщающихся сосудов, все еще бурлили потоки, ищущие гравитационную впадину жидкости. И вот теперь... Великанский кит по прозвищу Фенимор Купер лежал на куске суши между двумя океанами в пересохшей капиллярной полости, умирал от отсутствия воды.